Голоса послышались снова. Он приблизился, низко нагнувшись. Затем легкий стон раздался под кустами, совсем близко от него. Стон. Тот стон любви, который он знал в безумных ласках, в их страстных порывах. Он приближался еще, словно против воли, влекомый непреодолимой бессознательной силой, и он увидел их. О, если бы этот другой был мужчина, но это... Он застыл, прикованный на месте их бесстыдства. Он стоял уничтоженный, потрясенный, словно он увидел дорогой обезображенный труп, противоестественные чудовищные преступления, отвратительную профанацию чувства. И вдруг у него блеснуло воспоминание о маленькой рыбке, из которой вытащили внутренности. Но вот Мадлена прошептала: «Полина!» Так же страстно, как она говорила Поль. И его охватила такая ужасная боль, что он бросился бежать со всех ног. Он два раза наткнулся на дерево, запнулся о корни, побежал снова и вдруг очутился перед рекой, перед быстрым рукавом ее, освещенным луной. Бурный поток кружился там, в водовороте, куда падал свет. Высокий берег поднимался над водой, как скала. У подножия тянулась широкая темная полоса, где во мраке слышался шум потока. На противоположном берегу виднелись ярко освещенные дачи Круасси. Поль смотрел на них, как во сне, точно сквозь дымку воспоминания. Он ни о чем не думал, ничего не понимал, и все на свете, даже самое существование его, представлялось ему чем-то далеким, забытым, конченным. Перед ним была река. Понимал ли он то, что делал? Хотел ли умереть? Он сошел с ума. Однако он обернулся к острову, к ней. И в безмятежной тишине ночи, среди которой все еще дрожали ослабевшие назойливые звуки трактирного оркестра, раздался отчаянный, пронзительный, нечеловеческий крик «Мадлен!». Его раздирающий душу призыв пронесся под безграничным пространством неба вдоль всего горизонта. Затем громадным скачком, скачком зверя, он бросился в реку. Вода всколыхнулась, и от того места, где он исчез, побежали, расширяясь до противоположного берега, большие круги. Обе женщины слышали этот крик. Мадлен встрепенулась. «Это Поль!» В душе ее промелькнула тревога. «Он утопился!» — вскрикнула она и бросилась к реке, где ее догнала толстая Полина. Тяжелый плот с двумя людьми кружился на месте. Один из барочников греб, другой опускал в воду длинный багор и, по-видимому, что-то искал. Полина вскрикнула: «Что вы там делаете? Что случилось?» Незнакомый голос отвечал: «Человек сейчас утонул». Обе женщины, прижавшись друг к другу, растерянными глазами следили за движениями плота. Музыка в кафе Гренульера все еще весело звучала, словно аккомпанировала движением мрачных рыбаков. И река, скрывшая в себе человека, катилась, залетая огнями. Поиски затянулись. От тревожного ожидания Мадлен дрожала всем телом. Наконец, по меньшей мере, через полчаса один из мужчин произнес: «Я нашел его!» И он тихо-тихо стал поднимать свой длинный багор. Затем на поверхности воды показалось что-то большое. Другой человек бросил весла, и они общими силами приподняли неподвижную массу и бросили ее на плот. Потом они двинулись к берегу, отыскивая освещенное низкое место. В ту же минуту, когда они причалили, подбежали обе женщины. Как только Мадлен увидела труп, она в ужасе отшатнулась. Освещенный луной, он казался уже позеленевшим. Рот, нос, глаза, одежда были полны тиной. Окоченевшие сжатые пальцы были ужасны. Что-то черное и липкое покрывало все его тело. Лицо казалось опухшим, и с волос, слепленных тиной, беспрерывно струилась грязная вода. Мужчины рассматривали его. «Ты знаешь его?» — спросил один из них. Другой перевозчик из Круасси отвечал: «Мне кажется, я его видел, но теперь узнать трудно». Потом вдруг воскликнул: «Да ведь это месье Поль!» «Какой такой месье Поль?» — спросил товарищ. Тот отвечал: «Да, месье Поль Барон, сын сенатора, тот мальчик, который был так влюблен». Другой философски прибавил: «Ну, вот и конец веселью». А жаль, особенно когда у человека денег много. Мадлен рыдала, упав на землю. Полина подошла к телу и спросила: «Он и в самом деле умер? Совсем умер?» Барочники пожали плечами. «Еще бы, ведь прошло столько времени». Затем один из них спросил: «Он жил у Грильона?» «Да», — отвечал другой. «Надо его отвезти. Что-нибудь нам перепадет». Они снова поднялись на барку и медленно поплыли прочь, так как течение было очень быстро, и долго еще, когда их совсем не было уже видно с того места, где стояли женщины, слышны были мерные удары весел о воду. Тогда Полина заключила в свои объятия несчастную, рыдающую Мадлен, долго целовала и утешала ее. «Ну, что же делать? Ведь ты же не виновата. Разве можно помешать людям делать глупости? Он этого хотел, ну и по делам ему». Затем приподняла ее и сказала: «Ну, моя крошка, пойдем ночевать к нам. Ведь ты же не можешь вернуться сегодня к Грильону». И она снова поцеловала ее. «Уж мы тебя вылечим», — добавила она. Мадлен встала на ноги и, все еще рыдая, хотя и гораздо тише, и положив голову на плечо Полины, как бы ища защиты в ее более крепкой и более верной любви, более тесной и доверчивой привязанности, медленно пошла прочь.